Глава 6. Тактическое равновесие сил при обороне. Как правило, если защитники не заняли ни внешних стен города, ни его окрестностей, и если, отступая, они не выставили сторожевых башен и заграждений для оборонительной войны, то значит, они не искусны в обороне. Доблестные и смелые люди, прочные доспехи и острое оружие, мощные луки и крепкие стрелы должны находиться в пределах городских стен. Кроме того, все зерно, хранившееся в погребах и амбарах за городом, должно быть перемещено в пределы городских стен, и все здания, расположенные за пределами внешних городских стен, должны быть разрушены, и все горожане должны быть сосредоточены внутри городских укреплений. Ибо в противном случае боевой дух нападающих будет расти, а боевой дух защитников снизится в половину, и защитники понесут тяжелые потери. Между прочим, раньше военачальники не знали этих правил. При обороне города нельзя пренебрегать стратегически важными участками. Правило защиты городских стен таково: на каждый чжан стены, чжан — мера длины, в современном исчислении 3,2 метра, в древности от 1,9 до 3,4 метра, должно приходиться 10 человек, не считая ремесленников и поваров. Те, кто совершает вылазки, не участвуют в обороне города. Те, кто участвует в обороне города, не совершают вылазок. Один человек на стенах может противостоять 10 осаждающим. 10 человек на стенах могут противостоять сотне осаждающих. 1000 человек на стенах могут противостоять 10 000 осаждающих. Поэтому сооружать внутренние и внешние стены города означает не только собирать рыхлую землю и уплотнять, но и настойчиво укреплять боеспособность населения. Это необходимо для обороны. Если продолжительность стены 1000 чжан, то ее должны защищать 10 000 человек. Рвы должны быть глубокими и широкими, стены должны быть крепкими и толстыми, солдаты и горожане должны иметь запас дров и продовольствия, луки должны быть прочными, стрелы надежными, а копья и алебарды остро отточенными. Вот способ подготовиться к надежной обороне. Если нападающих не менее 1000 000, но защитники города могут рассчитывать на подкрепление со стороны, которое непременно придет на помощь, то этот город можно будет защитить. Если стены крепки и подмога точно придет, то даже глупые мужчины и невежественные женщины, все, без исключения, приложат все свои силы к тому, чтобы защитить город. Чтобы город выдерживал осаду в течение года, нужно, чтобы численность защитников превышала силы нападающих, а численность подкрепления превышала силы защитников. Если стены крепки, но нет уверенности в приходе подкрепления или на него нельзя будет положиться, то глупые мужчины и невежественные женщины, все без исключения, будут на стенах. Но они будут плакать. Это естественно для людей. Даже если открыть запасы зерна, чтобы их успокоить и утешить, они не прекратят лить слезы. Нужно побудить доблестных и смелых с их надежными доспехами, острым оружием, крепкими луками и прочными стрелами, чтобы они применили свою силу на передовой, а молодые, благополучные, калечные и больные объединили свои силы в тылу. Если 100-тысячное войско расположилось лагерем рядом с городскими стенами, то силы подкрепления должны прорвать осаду, а защитники города должны выйти наружу и напасть на врага. К Когда они выступят, все решающие позиции должны быть защищены, но подкрепление, ударяя в тыл осаждающим, не должно оторваться от своего обоза, и внутренние силы должны действовать слаженно с внешними. В спасательных действиях такого рода проявится умеренная пылкость, и мы сможем дождаться возможности опрокинуть нашего противника. Чтобы встретить наше подкрепление, вражеский начальник переместит своих лучших бойцов в арьергард, а стариков пошлет вперед. Тогда враг не сможет больше наступать и не сможет сдержать защитников, когда они пойдут на прорыв. Вот что называется тактическим равновесием сил при обороне.